Глава 4. Процедура принятия в наемники напоминала осмотр в медицинском центре. Нас поочередно сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, сняли отпечаток сетчатки глаза и напоследок сделали рентгеновский снимок черепа. И даже взяли образец ДНК. Как мимоходом объяснил медик, если нас на фронте разнесет на куски, то эти куски смогут опознать и внести в картотеку как у бывших в результате смерти. Приятная процедура. Реально же порадовало другое. Лейтенант и сержант невольно проговорились, что в лагере нет никого, кто бы мог нас опознать. То есть некому крикнуть: «Эй, это же не те ребята, что уходили в побег. Где наши кореша?» Наш взвод срочно отбыл. Соседи тоже уехали. И мы остались одни. К сожалению, на этом хорошие новости закончились. После медицинского кабинета сержант отвел нас в строевой отдел, где мы подписали документы и стали полноправными наемниками. Процедура подписания заняла мало времени. Мы прочитали текст контракта на мониторе, прислонили указательный палец левой руки к сканеру и перешли в разряд наемников. «Поздравляю, господа наемники!» — с некоторым пафосом сказал Терри. «Вы вступили в боевое братство настоящих мужчин, и скоро вам предстоит на деле доказать, что сделали это не зря!» Мы с угрюмым видом выслушали излишне веселого сержанта и осведомились, что тот подразумевает под «скоро» и где именно. Сержант снизошел до объяснений. «Космического путешествия нам как раз не хватает для экзотики». «Да, вляпались по самой не волосе здесь. Так теперь еще едем воевать за Равитан, к черту на кулички. Замечательно день начался!» Полные злости и сарказма голоса Антона и Марка звучали в пустой комнате излишне громко. Акустика в помещении была хорошей, и звук резонировал от потолка и стен, возвращаясь в почти неискаженном виде. Видимо, это было сделано специально. В казарме голос командира должен быть слышен всем и всегда. «Черт! И никаких идей, как отсюда слинять!» Антон с размаху сел на кровать, сдернул с себя балахон и отшвырнул в сторону. «С нас хрен спустят глаз! В туалет провожать будут!» «Следить будут точно, но валить надо по-любому. Я не собираюсь действительно лететь за 3-9 земель и подставлять голову под пули дотла!» Марк тоже сел на кровать. Широкую металлическую конструкцию с жесткой сеткой, на которой был положен матрас из толстого пенопропилена. Невольно глянул по сторонам, стукнул по матрасу. «Повторять трюк наших предшественников не удастся. Других вариантов не имеем. Так как не знаем плана лагеря и местных особенностей, так что...» «Так что будем куковать до завтра, пока за нами не придут», — закончил за него Антон и посмотрел на меня. «Артур, ты чё молчишь? Язык проглотил?» Я стоял у стены, сложив руки на груди, и разглядывал узор пластикового покрытия пола. Услышав вопрос, поднял голову, встретился взглядом с Антоном и негромко сказал. «Пытаюсь понять, что сейчас делают парни. Они наверняка видели, как нас забирали, и, конечно, не сидят, сложа руки». «Это ясно!» — подтвердил Антон. «Ну, и что из этого?» «Да вот, думаю, хватит у них ума не устраивать штурм лагеря и вообще не поднимать шум». «Что ты этим хочешь сказать?» — осведомился Марк. «Только одно. Из этого дерьма нам придется вылезать самим. Пока Серега и Толик не устроили здесь нечто, выходящее за пределы разумного». «Например, не объявили войну Лагошету?» — съязвил Антон. «Не исключаю. Я бы на их месте...» «Что?» Я глянул на Марка, криво усмехнулся. «Я бы начал валить всех направо и налево. Чем-нибудь вроде межконтинентальных ракет. До тех пор, пока не выдадут пленников». «Добрый ты!» «Очень. Особенно, когда речь идет о нас. Я сама доброта». «Да, согласился Антон, ты прав. Лучше бы они этого не начинали». В комнате повисла напряженная тишина. Сержант Терри, решив снизойти до простых наемников, довольно подробно рассказал нам о предстоящей операции. И даже поведал об истории с поиском, открытием и началом освоения второй планеты в этом мире. На обнаруженной совсем недавно планете Меринада отыскали следы погибшей цивилизации. Первоначальный осмотр показал, что цивилизация достигла довольно высокого уровня развития и перед гибелью, видимо, смогла выйти в космос. Может обнаружить другие измерения. Как бы там ни было, любая информация о технологиях, любая документация представляет собой огромную ценность. Руководство Равитана решило не упускать уникальную возможность и приказало администрации колонии взять планету под контроль. К этому моменту на Лагошете уже действовала разведка Дотлая. Их агентура смогла получить информацию о Меринаде, после чего новая планета стала ареной битвы двух старых врагов. Чтобы удержать планету под контролем, руководство колонии решило направить туда войска. Среди прочих, честь отстаивать интересы Равитана выпала и отряду наемников. А так как пришла информация, что Дотлай перебрасывает силы на Меринаду, военное командование отдало приказ спешно отправить курсантов лагеря, невзирая на малый срок их подготовки. Первая партия уже улетела, наша очередь наступает завтра. Вместе с еще одной ротой. Понятное дело, сержант рассказывал нам это не так четко и конкретно. Половину текста его версии занимали сочные выражения и проклятия в адрес дотлайцев, высокого начальства, решившего отправить недоучившихся солдат, и, собственно, наемников, тупых как пробка и наглых как... Вот тут сержант сбился с мысли, подбирая точное определение, после чего отослал нас в казарму, приказав привести себя в порядок и проверить амуницию. И пообещал прислать капрала проверить, как мы исполнили приказ. Об обещанном пиве и не вспоминал. Казарма представляла собой двухэтажное строение в виде вытянутого прямоугольника. Она была рассчитана на роту. 4 больших отсека по количеству взводов. Каждый отсек разбит на комнаты для 6 человек. Двухэтажные кровати, 2 шкафа, несколько тумбочек, 2 стола, стулья. Душевая и туалет сделаны из расчета по 2 на взвод. Стены комнаты коридоров увешаны стендами с тактико-техническими характеристиками оружия, боевой техники и специального снаряжения. Таблицы, справочные данные, виды оружия и машин, чертежи отдельных узлов. Отдельно по противоборствующим сторонам – Равитанская, Дотлайская, Анкиварская. На столах большие красочно оформленные наставления и уставы. Брошюрки с тактическими приемами, порядком команд, наставления по стрельбе, расчетные таблицы. Судя по всему, учили будущих псов войны на совесть. А так как программа рассчитана всего на 50 дней, то еще и плотно. Вбивали в средневековые головы такой поток информации, что кое-кто из будущих вояк мог сойти с ума. Это тебе не фитильное ружье заряжать и не каменными ядрами из чугунной пушки стрелять. Одних типов летательных аппаратов не меньше 20. С большей частью техники и оружия мы были знакомы. Остальное рассматривали с некоторым интересом, как снаряжение. Например, аэрозоль «Нектар». Эдакая субстанция, способная превратить самый твердый грунт в рыхлый песочек. Распылишь ее на земле, а через 5 минут выгребай лопатой мягкую почву. За один раз можно вытащить почти кубометр земли. А потом еще распылил и еще вытащил. Или смесь алмаз. Вырыл окоп и траншею, отбил бруствер, вырубил окна для стрельбы, потом залил все это алмазом, и через 5 минут землю или песок стягивает жидкий металл. Что-то на вроде бокситной смолы. Очень удобно. Обвал или особь не грозят, да и пули даже крупнокалиберные не берут. «Гоняют их здесь круто», — заметил Марк, рассматривая стенды и плакаты. «Погоди», — мрачно предрёк Антон. «Еще и нас начнут гонять. По долинам и по взгорьям Меринады, если не слиняем». Марк махнул рукой, случайно сбросив какую-то книжку со стола, встал с кровати. «Попробуем». Попробовать не вышло. Буквально через полчаса прибежал какой-то капрал с порога отчитал нас за неправильное приветствие старшего по званию, сгоряча накинул по наряду, и тут это есть, потом спохватился и приказал идти за собой. «Форму, снаряжение, амуницию, оружие, боеприпасы получать кто будет? Вы и так опоздали на сутки. Марш в арсенал и на склад. Через час построение роты и смотр. А вы как болотные собаки!» «Ай, яйца богов!» — досадливо махнул рукой капрал. «Как оборванцы, ясно?» «Да». «Что?» «Так точно. Пошли!» Арсенал, трехэтажное здание, два этажа которого скрыты под землей, стоял в стороне от казарм неподалеку от тренировочного городка с полосами препятствия, тренажерами и рядами манекенов для отработки рукопашного боя. Серый неприметный прямоугольник с узкими окнами, больше похожими на бойницы, с толстыми стенами, рассчитанными на прямое попадание снарядов. У входа бетонный колпак, пулеметное гнездо. На крыше опытный взгляд без труда различит легкие навесы, укрывающие пусковые установки ракет и стволы автоматических пушек. Мы даже рассмотрели камеры наблюдения на крыше и стенах здания. Подойти незамеченным к арсеналу невозможно. Тут все всерьез. Если с охраной лагеря местное начальство явно что-то намудрило, ну нельзя сбежать из напичканного специальной аппаратурой, построенного по всем правилам периметра, то здесь играло открыто. Мол, даже не суйтесь без спросу. На входе нас проверили, слечили отпечатки пальцев и снимки сетчатки глаз, занесли в реестр и только потом запустили в предбанник. Узкий коридор с рядами шкафов и ниш. «Тележки там!» — скомандовал капрал. «Берите и катите сюда! Спускаемся на лифте на второй этаж! Склады номер 6, 8, 10 и 12!» Он посмотрел на экран небольшого компьютера, размером с ладонь, удовлетворенно хмыкнул. «Пехотный взвод, стрелки, один гранатометчик, все верно! Рядовой торпер!» «Я!» — откликнулся Марк, у которого оказалась форма этого самого торпера. «Гранатометчик вы! Правда, здесь написано, что всего 4 занятия с гранатометом. Ну ничего, на месте доучитесь». «Так точно». Марк уже вошел в роль бывалого служаки и даже смирил гонор, не сверкая глазами, когда на него покрикивал какой-то капрал. «Все! Бегом за тележками! Я жду вас у лифта в конце коридора! Что такое лифт, не забыли?» «Нет, господин капрал». За последующий час мы совершили небольшой вояж по первому подземному этажу арсенала, перегружая в тележку четырехколесную трехсекционную конструкцию довольно больших размеров все, что выдавали каптеры. Это сильно напоминало прогулку по супермаркету, только вместо продуктов и спиртного здесь было оружие, боеприпасы, форма, средства защиты, снаряжение и прочее имущество, без которого солдат не выходит на поле боя. Под конец тележки были нагружены под завязку. Каждый раз нас сначала проверяли на соответствие, то есть брали отпечатки пальцев и снимки глаза, а потом выгружали товар. Мимоходом, получая и проверяя груз, сверяя его со списком и перетаскивая тележки дальше, мы радовались, что беглецы рванули из лагеря до принятия их в наемники. В противном случае нас бы разоблачили на пороге, и тогда дело приняло иной оборот. Тогда бы мы влипли по полной. Хотя мы и так влипли. «Амуницию, снаряжение подогнать! Оружие пристрелять!» — давал наставление капрал после окончания закупки. «Вас отведут на полигон. Если что не так, скажете. Сейчас дуйте в казарму. Через час за вами придут. Я и приду. До ужина вы должны успеть. Ясно?» «Так точно, господин капрал!» Чуть ли не хором рявкнули мы. «То-то!» — одобрительно кивнул он. «Чё стоите? Марш себе!» Построением роты капрал назвал некое подобие смотра личного состава, проверку наличия всего комплекта снаряжения и вооружения, а также поголовный пересчет наемников. За обтекаемыми и правильными фразами скрывалось небольшое представление, участниками коего мы невольно стали. Примерно 140 человек, экипированных по полной программе, стояли посреди плаца, образовав букву «Т». Парад принимал здоровенный мужик с бритой головой и смуглым от загара лицом. На его погонах тускло поблескивали два треугольника, знаки различия капитана. Это и был местный царь и бог. Возле него стояли наш знакомец лейтенант Гравила и несколько сержантов. То и дело, сверяясь со списками, один из сержантов выкрикивал фамилию наемника, тот отвечал «я» и делал два шага вперед. Так как строевой подготовке в лагере не уделяли сколько-нибудь внимания, все перемещения солдат выглядели довольно неуклюже. Да и сам строй роты был далек от ровных, тщательно выверенных каре парадных частей. Впрочем, умение тянуть ножку и поедать глазами в строю грудь четвертого здесь ценили мало. Не для парадов готовили средневековое мясо. Сержант громко называл какой-нибудь предмет из снаряжения, а наемник тут же демонстрировал его. Проверяли все, от штурмового карабина до перевязочного материала из индивидуальной аптечки. Каждый сержант проверял свой взвод, так что на плаце звенели сразу несколько голосов. До нас очередь дошла в самом конце. Наш капрал Олмер, его фамилия, не стал вызывать нас по очереди, и мы демонстрировали снаряжение все сразу. Представление затянулось. У кого-то не было запасных магазинов к карабину, кто-то забыл сигнальные ракеты, кто-то коробку сухпая, кто-то сам заплечный ранец. Вместо положенного часа мы проторчали на плацу все три. Бегали сержанты, орали капралы, недовольно хмурил брови Гравила, нервно покусывал губу капитан. В конце концов, отправив десятка три наемников обратно в казармы, привели списочный минимум в соответствии с фактическим. После проверки капитан толкнул короткую речь о том, что нам выпала честь защищать интересы анклава Равитан на далекой планете Миринада, о том, сколь ценна она для них, и о том, что за эту компанию можно получить очень хорошие деньги. Под завязку спича капитан добавил ложку дегтя, сообщив, что всех дезертиров, уклонистов и саботажников, согласно закону военного времени, будут пристреливать прямо на месте. Как всегда, кнут и пряник. Проверенная тактика действия с подчиненными, особенно если они наемники из средневекового мира. Впрочем, иначе с таким контингентом нельзя. Ловцы удачи, проходимцы, откровенные бандиты, убийцы, не понимают другого языка. Доброту, отзывчивость, заботу они принимают за слабость и мягкотелость. И тут же начнут диктовать условия, а то и устанавливать свои порядки. Авторитетный командир для них тот, кто за успехи в ратном деле одарит золотом, а за провал — пулей. Слушая речь, мы успевали поглядывать по сторонам, отмечая мрачные, угрюмые, злые, спокойные лица наемников. У кое-кого в глазах плескался страх. Большинство же к перспективе скорого вступления в бой относились нормально. Привычное же дело. После столь вдохновенной речи подали команду разойтись по казармам, еще раз проверить снаряжение, потом ужинать и спать. Подъем в 7 утра. «То есть у нас 10 часов, чтобы слинять отсюда», — констатировал Антон, когда мы пошли обратно. «Времени достаточно, но шансов мало», — сокрушенно отозвался Марк. «Теперь-то побегов не допустят. Не удивлюсь, если все двери и окна в казармах запрут. На всякий случай». «Похоже, нам придется совершить вояж на Миринаду», — кивнул я. «Если только наши не устроят какой-нибудь трюк». «Какой? Возьмут лагерь штурмом?» — горько усмехнулся Антон. «Ты видел самолеты? Баражируют, следят. Да и охраны стало больше. И потом, что Серега и Толик могут устроить вдвоем? Ну, пусть с помощью десятка парней Эгенворта. Здесь же крупная группировка противника. Только начнут, тут же получат удар в спину. Нет, не светит нам удрать». «Ладно», — поморщился Марк. «Нечего панику разводить. Еще не вечер. Уйдем. Не отсюда, так с этой Миринады». Уже у входа в казарму нас нагнал один из наемников. Коренастый малый, среднего роста, ловкий, жилистый, с остатками роскошной кучерявой шевелюры на голове. Явный цыган. Глаза карие, кожа смуглая, на губах наглая улыбка, зубы аж блестят. Он был без оружия и ранца, но в стандартном пехотном бронежилете и с накладками на коленях и локтях. Шлем тоже отсутствовал. За время скитаний по мирам я уже наловчился определять род занятий людей по первому взгляду и почти никогда не допускал ошибок. И профессию этого парня определил сразу. Пират. Самый натуральный. Ему бы кривую саблю на бок, за пояс пару пистолетов, на голову косынку и вперед на абордаж. Это для таких капитан напоминал расстрели на месте. «Привет, бродяги!» — оскалился он, подходя к нам. «Я слышал, Бат Торпер объявился. Где он?» «Ну и я Торпер», — шагнул вперед Марк. «Чё надо?» Наемник недоверчиво распахнул глаза и посмотрел на Марка. Улыбка на его губах померкла. «Что-то не больно ты похож на Бада. На голову выше, да и плечи. Бат парень крепкий, но не настолько». «А ты откуда знаешь?» Наемник обвел нас пристальным взглядом и уже совсем без улыбки ответил. «Мы же с ним 2 года на белой касатке ходили». «Угадал я, натуральный пират. Только старых знакомых не хватало. Вот так попаду он». «Ошибся ты, приятель», — холодно отозвался Марк, поправляя карабин на плече. «Я другой Торпер, совсем другой. На касатке не ходил, и тебя не знаю». «А кто ты?» — несколько растерянно спросил наемник. «Плотник», — усмехнулся Марк. «Простой плотник». Карие глаза вновь просканировали нас и слегка потухли. Наемник окончательно утратил всю веселость и теперь смотрел на 3 большие фигуры с некоторым недоверием. «Ну, Бат, тоже попал в лагерь, я слышал. Как раз в вашей роте. И в побег вроде уходил». «Ты ошибся, парень», — заверил я, растягивая губы в отвратительной усмешке. «Тебе рассказали. Другой это Торпер. Уяснил?» «Видимо, уяснил. Потому что сразу сник, торопливо кивнул, бормотнул: "Тогда я пойду", и как-то боком потопал прочь. Мы проводили его долгими взглядами, а потом переглянулись. Вот и знакомцы пошли. Теперь держи ухо востро. «Не больно-то он поверил в плотника», — согласился со мной Антон. «Так что надо, словом, поаккуратнее. Ляпнет еще?» «Не станет», — буркнул Марк. «Не дурак. Знает, когда надо держать язык за зубами». Едва мы вошли в пустое помещение казармы, как прилетел капрал Олдмер. «Уже здесь? Хорошо. Жрите и отдыхать. И амуницию проверить не забудьте. И еще». Строгий взгляд пробежал по нашим невеселым лицам. «За порог казармы ни шагу, если не хотите на себе испытать правдивость слов капитана. Игра в побеги в прошлом. Уяснили?» «Да, господин капрал», — кивнул Антон. Тот еще раз посмотрел на нас и исчез за дверью. «Полный звездец», — плюнул ему вслед Антон и швырнул ранец на стол. Ядлинг проводил последнее перед отправкой совещание. Кроме обоих его заместителей, здесь присутствовали командиры ученых взводов и рот, сержанты и ротные сержанты, а также кое-кто из специалистов-капралов. Совещание было рабочим, так что строгое следование субординации и некоторые уставные формы отбросили. Каждый из присутствующих держал перед собой индивидуальный компьютер и по ходу разговора делал необходимые пометки. И каждый был готов немедленно дать необходимую справку по первому требованию начальника. 137 человек. Плюс 100 троица и командный состав. Словом, рота в полном сборе. Кроме них, группа специалистов батальонного технического обеспечения, транспорты с боеприпасами, ремонтно-эксплуатационное подразделение и 2 беспилотных самолета разведчика класса «Канда». Первый заместитель начальника лагеря, лейтенант Мэп Раст, оторвал взгляд от монитора и посмотрел на шефа. «Таким образом, транспортный корабль будет заполнен почти на 3/4. «Нерационально», — откликнулся капитан. «У нас не так много энергоресурсов, чтобы гонять полупустой транспорт через парсеки. Наместник не даст добро». «У меня предложение», — тут же вставил Мэп Раст. «На центральных складах колонии еще стоят самоходки «Парт-Ха». Их сняли с вооружения еще 2 года назад, но переправить на арки не успели. Я специально узнавал. При них вся номенклатура запасных частей, комплект ГСМ и тройной боекомплект, плюс отдельно 3000 снарядов. Что если отправить самоходки на Меринаду? Они хоть и устарели, но хороши в работе. Как раз этого груза хватит, чтобы заполнить транспорт под завязку». Ядлинг одобрительно покивал и сделал пометку у себя. «Я спрошу у префекта. Думаю, он даст добро. Тем более их потом не обязательно возвращать. Только как быть с расчетами? Специалистов у нас нет. Попросим у Дерджера. Парт — неплохое усиление для группировки на Меринаде. Вряд ли он откажет. И вообще... Мебраст бросил взгляд на экран. «Надо пошарить по складам. Думаю, там еще можно много чего найти. Если колония не способна серьезно усилить экспедиционную группировку людьми, то пусть хоть добавит техники». «Кухтер, отметь это», — приказал Ядлинг помощнику. «Я сегодня же встречусь с Деджером. Что у вас еще есть?» Внимательный взгляд прошелся по лицам присутствующих. Особого желания выступать никто не выражал. «Мнение наемников. Это ведь полусырой материал. Какой прогноз на первый бой?» Вопрос был обращен к сержантам и капралам, тем, кто непосредственно работал с наемниками. Но ответил Гравила. По штату именно он отвечал за безопасность лагеря, и к нему стекалась вся информация по аборигенам. «Полусырые, это точно. 3,5 недель мало, чтобы выбить из них гонор и дурь и вложить в тупые головы хоть немного знаний. Тем не менее, это дети своего времени. К смерти и опасности отношение фаталистическое. Не миновать и не избежать, так чего переживать? Страх присутствует, но в пределах разумного. Обещанные гонорары и премии их взбодрили. Золото и зайца превращает во льва. Дисциплина хромает, но не настолько, чтобы ставить за их спиной заградгруппу. И потом, их поротно придают батальонам, а среди настоящих солдат они не забалуют». «А вот с этим у нас проблема», — возразил Ядлинг. «Но об этом потом. Кстати...» Взгляд капитана отыскал сержанта Терри, сидевшего в дальнем углу. «Сержант, что там с беглецами? Как они?» Терри вскочил на ноги и машинально вытянул руки по швам. Капитан недовольно махнул рукой, не до строевых приемов. «Говорите». «После доставки в лагерь они прошли собеседование с лейтенантом Гравилом. Потом подписали контракт, а затем я передал их капралу Олмеру. Ведут себя несколько подавленно и замкнуто, но это понятно. Больше ничего». «Разрешите, господин капитан?» — встал капрал Олмер. «После смотра я отправил их на прежнее место, не стал переводить в другую роту. Единственное, осмелюсь высказать...» Он сделал короткую паузу и подождал кивка капитана. «По-моему, они несколько странные. Иногда проскакивает у них что-то высокомерное, гордое. Не знаю, как сказать». Капрал замолчал, подбирая слова. «Такое впечатление, что раньше они сами были командирами. Осанка, шаг, взгляд, тон». «Поддерживаю», — вставил Гравила. «Я тоже отметил некоторое несоответствие их слов и их поведения». «Вазомогорика такая. Противоречащее поведение. Говорят одно, своим видом показывают другое, а на лице написано третье. В принципе, ничего особенного. В наемники иногда попадают и отпрыски дворянских родов, и даже принцы крови. Я о таком слышал, да и видел пару раз. Так что все это может оказаться просто попыткой скрыть свое происхождение». Капитан внимательно выслушал и капрала, и лейтенанта, нахмурил брови и задумчиво постучал пальцем по столу. «Может быть. А вам не приходило в голову, что они агенты Датлая?» «Вряд ли», — тут же ответил Гравила. «Агент должен сидеть тихо, не привлекать к себе внимания, быть серой мышью. А эти рванули в побег, что само по себе привлекает внимание. Но их товарищи оказали сопротивление при поимке. Двое. Но те из другой роты, то есть мало знакомые люди». «Хорошо». Не стал развивать тему капитан. «Оставим тему. Кем бы они ни были, дворянами, солдатами, принцами или авантюристами, их ждет Меринада и фронт. Там много не побегаешь и гонор свой не покажешь. А после разберемся, если будет с кем. Давайте закончим с этим вопросом и перейдем к другому. Через 5 дней нам надо заполучить в лагерь еще 3 сотни волонтеров, а через месяц выпустить... очередную партию солдат. Как за столь короткий срок набрать столько народу и где их искать? Слушаю ваше предложение». В тот же день, точнее, тем же вечером, довольно поздним, Ядлинг докладывал о состоянии дел в лагере наместнику колонии и префекту Дерджеру. «Конечно, 2 последние роты можно только с некоторой натяжкой назвать полноценными солдатами», — сказал он в заключении. «Но, тем не менее, Это 300 бойцов, способных воевать. Благодарю, капитан. Удовлетворенно кивнул префект. Мы не ждали ничего другого. Вы были серьезно стеснены во времени. Хорошо, хоть 200 опытные солдаты. А остальные, как ни прискорбно, но придется их записать в расходную часть. Дерджер повернулся к наместнику. Таким образом, кроме пехотной роты 12-го батальона, на Меринаду за последние 2 суток отправлены еще 2 отдельные роты в составе сводного пехотного батальона со средствами усиления и обеспечения. Кроме того, 200 наемников-ветеранов, на которых мы вполне можем полагаться. Ну и эти 300. Плюс батарея самоходных пушек, в этом я целиком поддерживаю Ярлинга, и вся боевая техника устаревших образцов, которые мы только отыщем на складах. Я даже сходу рискну назвать еще кое-что. Надводная ударная платформа ПАР-5М, зенитная система «Заслон», ракета «Земля-воздух» и счетверенная автоматическая пушка. Ну и, пожалуй, все. Дерджер сделал короткую паузу, вспоминая, что упустил из виду. Потом продолжил доклад. В результате у нас на Меринаде будет почти полная сводная бригада со средствами усиления и обеспечения. Если мы сумеем обнаружить и перекрыть Дотлайский канал доставки, то Меринаду удержим под контролем, даже без дальнейшего наращивания сил. Что ж, силы впрямь должно хватить. Одобрительно заметил наместник Ситар. Посмотрел на собеседников и добавил. «Надеюсь, ситуация, в которую мы угодили, скоро изменится. И центр сможет восстановить связь. Тогда мы вздохнем с облегчением». Префект и капитан кивнули. Их, как и наместника, согревала эта надежда. К слову сказать, не очень сильная.